Уважаемые коллеги, вот этот человек еще обороняется. У нас у всех от природы благоприобретенный этот рефлекс. Он говорит, а вот этот герой, который подавил этот природный рефлекс, который со всеми вместе прокидывает, ни в одном глазу не линеет, вот это классический алкоголик первой стадии. Повышенная устойчивость, или как медики говорят, толерант, ну, мы не договорились, всякие слова не употребляются. Устойчивость к алкоголю. Устойчивость к алкоголю. Вот, пожалуйста. Алкоголь. Классический алкоголик первой стадии. Попробуй ему только скажи, что он алкоголик. Вторая стадия. Вот сейчас вы вспомните поименно этих бедненьких. Они утром говорят, клин клином надо вышивать. Или еще как-то. Похмелье. А третья стадия, та самая классика. Белая, горячая, говорится, но психические отклонения, деградация личности, все, что хотите. Весь набор. Весь набор. Напишем. Деградант. Деградант. Ну вот, господин Ельцин, нельзя говорить уж ушедших людях плохое. Мы говорим не о людях, мы говорим о президенте, который был у нас алкоголиком. Был алкоголиком, и специалисты, психиатры утверждали, что он был переходящий от второй к третьей стадии. Ну вот, это вы все теперь знаете. Дальше, вот здесь я рисую этот бугорок. И здесь ставлю крест в нарушении, как уже сказал, православных канонов. Почему? В нарушении православных канонов. Дело в том, что по православной религии категорически нельзя отпевать представителей вот этих двух групп, пьяниц алкоголиков, нельзя отпевать категорически, это было всегда православие. Их нельзя хоронить в ограде. Категорически в ограде. Только ограды. И только бугорок. Никаких крестов и памятников, ничего. Но почему-то что-то в нашем обществе, я не знаю, давайте мы не размышляем. Почему-то православные религии категорически нарушают этот свой же закон. Не знаю почему. Мы им говорим, давайте любой нарушим. И с причастием займем за 25 лошадь, это будет все прекрасно. Как другие конфессии это сделали. А они нам говорят, а мы не хотим. Вот мы дадим профессор, вот будет второй, третий. А начнете изменять все это дело, мы... Это у нас православие так. А в католицизме хочу вам сказать. Я специально там изучал, выдали эти вопросы. Они к этому идут. И они точно изумуют из причастия эту заразу. Это точно, абсолютно точно. И все там произойдет, как и в протестантизме. В протестантизме давно это уже изъят. Там это вообще не присутствует. Но мы вот такие, вот мы считаем, что это так. Это так. Теперь другая вещь, вот так, Александр Николаевич. Ну ведь не все спиваются. А я скажу, да, точно не все. И не все ими сразу спиваются. И с сегодняшнего дня с научных позиций вы будете знать, кто из наших с вами знакомых собьется быстро. Сейчас вы все поймете. А кто-то задержка. И будет какая-то иллюзия создаваться в нашем обществе в этом смысле. А иллюзий никаких нет. Все очень просто и понятно. Ну вот смотрите. Вот это вот кто-то из нас с вами присутствующий здесь стали. Вот это вот я, вот. Вот это вот наши с вами папа и мама вот они. А вот это бабушка и дедушка по одной линии. Бабушка идет в другой день. Сейчас я вновь буду рассказывать о странных вещах. Я понимаю, что кое-кто сейчас очень эмоционально воспринимает эту информацию, потому что она неожиданна, она необычна. Мы привыкли к трафаретам, которые нам давно здесь известны в подсознании и в сознании. А тут вдруг что-то ворвались два профессора и что-то какие-то вещи необычные говорят. Что-то, наверное, не то. Вот то, что нам сейчас известно, я вам расскажу. А вы давно говорят, смотри, внучок-то вылитый дед, а внучка-то вылитая бабка. В народе давно. А наука занялась лет последних 25-30 этой темой. И американцы, и японцы сейчас изучают эти процессы, и наши ученые. А что они изучают? Оказывается, мы с вами, вот мы, от бабушек и дедушек, зависим к этому падению, и не зависимость к этому падению, не дай бог. В 100 случаях из 100. Если у нас, у кого-то из наших бабушек и дедушек были печали, и кто-то из этих четверых в эту пропасть попал в историю, то мы в 100 случаях из 100 попадем в эту пропасть. Как попадем? Сейчас я расскажу. Но вначале мы должны вспомнить эти бабушек и дедушек, которые от нас когда-то уже кто-то ушел, а кто-то в преддверии ухода, не дай Бог. Но мы должны сейчас вспомнить. У нас минута молчания. Что это такое стопроцентное влияние? Не дай Бог, если кто-то еще раз повторяю из них, прошел эту. Значит, я имею как бы биологическую метку. Я биологически, я образно это говорю, понимаете? Я биологически буду предрасположен к этому падению. Что такое биологически предрасположен? Если я начну употреблять алкоголь 16-17 лет, то я сопьюсь примерно за 3 года. Это средний арифметический показатель по Российской Федерации. Это может произойти чуть чаще или несколько позднее, но это обязательно произойдет. Исключений не бывает. В 100 случаях из 100 я сопьюсь. Если это печаль. Если я в странности со мной произошли, впервые начал вливать себя в 30 лет, а до этого не пил 30 лет, имея эту черную метку биологическую, я сопьюсь в среднем за 5 лет. Тоже может быть чуть чаще, чуть позднее, чуть быстрее. Но это средний показатель по России. Ну а если я уж совсем, как говорят, с дерева упал и стал себя вливать 40 лет, то я сопьюсь примерно за 7 лет. Такие показатели. Ну вот лично мне повезло, как персоне, стоящей перед вами, как Александр Николаевич. Я в своей жизни никогда не прикасался к алкоголю. Я никогда в своей жизни не курил, не знаю, когда же купил, прекрасно, вообще не знаю этого. И у меня такие родители. А, кстати, родителей мы с вами зависим в этой ситуации на 70%. Чудеса, влияние через поколение. Не напрямую через, а через поколение, 100% влияние. Вот эти чудеса пока до конца нам неизвестны. Мы можем сейчас фантазировать, что-то там на генном уровне, еще что-то такое. Пусть наука поизучает, биологи пусть поработают, генетики тоже. А потом они нам расскажут. Я вам рассказываю только то, что сейчас на сегодняшнюю секунду известно. Представьте, вот мне повезло, у меня родители сегодня здравствующие, сельские учителя. Им 90 лет недавно исполнилось. Они тоже никогда в своей жизни не пили, не курили. Сейчас вот они на велосипед пересели, а так и зима, и по лыжам, и все такое прочее. Нет у меня этой беды. Вот нет, мне просто повезло. Глубоко уважаемые коллеги. У меня нет этой беды и с моими предками, значит, бабушками и дедушками. Они вели тоже нормальный, совершенно трезвый образ жизни. Одна ведь была это сельские крестьяне, а вторая ведь ученые Санкт-Петербургской академии наук, то есть царской революционной. И они дожили до 93-104 лет. Ну, разные, по-разному. Они тоже никто никогда не пил, не курил. Никогда вообще. Мне повезло. Вот мне, вот я повезло. У меня такой сын, ну, когда... Ну, представьте себе, жизнь штука неоднозначная. И я для себя повел точно так же, классически, как это мы видим по сериальным каналам, и по каким-то видеоподачам, видеофильмам. И жизнь, да, стрессы бывают, какие-то срывы, какие-то проблемы. И я бы эти срывы и проблемы стал бы глушить этой заразой. Ну, что-то вот со мной произошло чрезвычайно. Это, конечно, не позволит меня не заставить под пистолетом и застрелить меня, ты меня не заставишь. Но вот я бы стал, имея чистую идеологию, извините за одно непрофессорское слово, я поболтался бы вот в этой ситуации, лет, может быть, 30, 25-30. И на меня показывали рукой и говорили, вот как надо пить, как Александр Николаевич пьет, никогда не сопьешься. Надо культурно умеренно пить. Вот он знает толк, он знает, как пить, сколько, все и так далее, и так далее, и так далее. Не сопьешься, все будет нормально. Я сопьюсь, друзья мои, я сопьюсь позднее чуть-чуть. Под воздействием пьяной жены, благо она у меня трезвенница. Под воздействием пьяных друзей, благо они мне тоже трезвые люди. Под воздействием пьяного социального окружения я сопьюсь. Здесь сложнее, здесь ситуация сложнее, да. Вот. Но это будет с некой задержкой. Почему? Потому что биология у меня чистая. Вот Путин, она такая чистая. Когда мы хлопали в ладоши, я бы сказал вам. Сказала. Но у меня, в моем доме, я живу в девятиэтажном доме, и в моем доме живет сосед Петька, ее звать, ему 13 лет сейчас. Вот сосед Петька. У него в семье папаша не дожил до 30. давно уже сгинул по пьянке под машиной, так говорит. Мамаша Геннадий Ходяга, я даже профессионал, не знаю, что там делать. Там печать алименты просто. А эти, никто не дожили до 40 лет. Правда, она была сердечница, я там хрипцы слышны был, я помню все. Сердечница, она не пила. А эти двое, патентовые алкоголики. Какой-то близкий. Вся биология заштальнена по всем статьям. И если я буду применять вот эту систему в своей жизни и буду находиться в этих категориях, то я для моего соседа Витьки являюсь классическим пробьецом и провокатором. Это самые мягкие и самые дипломатические слова я употребляю. Потому что мой Витька, беря с меня пример, я же профессор для него. Вот профессор, вот как профессор надо пить. У нас не в каждом доме живет профессор, да? Вот она. Это мой 13-летний Петька, имея черную мелодическую программу, в 13 лет собьется за считанные месяцы.